ХМ, думаю, стоит направить его по правильному пути, мысленно решаю я и говорю, если ты не против, то сперва я бы хотел узнать, про появление в твоем мире появился зомби-вируса и что произошло дальше. Услышав мои слова, широкая улыбка Иса немного увяла, однако он практически моментально собрался с мыслями и продолжил. Да, хорошо, это будет правильным началом. Итак, приготовься слушать путь становления Иса. Несколько столетий назад в мой мир Эрнис прибыла совершенно бесполезная система, и также начался зомби-апокалипсис. Начав, он на несколько секунд задумался, погрузившись в воспоминания, а после покачал головой, словно отгоняя плохие воспоминания, и продолжил. Тут, наверное, нужно небольшое уточнение. Мой мир развивался по пути науки, и его часто квалифицируют как техногенный. У тебя такой же мир? Мимоходом интересуется у меня Эйс, пока я внимательно слушал его историю. В данный момент, начало было очень похоже на то, что происходило с моим миром. Будут ли отличия? Думаю, скоро, я об этом узнаю. Да, думаю, мой мир также можно причислить к техногенному, отвечаю своему собеседнику, не видя особого смысла в сокрытии этой информации. Банально расспрашивая других игроков в этой главной деревне, он без проблем узнал бы эту информацию. Отлично, тогда ты точно сможешь понять. Короче, когда в нашем мире появились зомби, то поначалу мы успешно с ними справлялись благодаря нашему высококлассному оружию наподобие вот этих вот лазерных пистолетов или же чего посильнее наподобие орбитальных массовых и точечных СЛРС. Звучит да, мощно, правда? Да, звучит и вправду внушительно. Не просто внушительно, один подобный выстрел с орбиты может снести целый город. Однако спустя всего несколько лет, мы столкнулись с большой проблемой. Во-первых, наша система, которая называется система схватки, оказалась совершенно бесполезной против зомби, потому что при сражении с ними всегда был шанс заразиться зомби-вирусом, а система работала только в ближнем бою. Услышав его слова, я мог только покачать головой. Эйсу и его миру и вправду не повезло, что к ним пришла подобный вариант системы. По крайней в мире, где разразился зомби-вирус. Да, вижу, ты уже понял, в чем заключается проблема. Нам пришлось сражаться с этими зомбаками практически только с помощью сил нашего собственного мира, без помощи от этой тупорылой системы. Отказ от системы схватки. Внезапно с гневом провозгласил Эйс. Поначалу на его слова не последовало никакой реакции, но в какой-то момент прямо в воздухе напротив него появился кристалл красноватого цвета, который он ловко и даже как-то привычно, что ли, перехватил. Сжав его в правой руке, кристалл изменил свою форму и, распавшись красными частицами, впитался в его тело. Что это сейчас было? Интересуюсь я, с нескрываемым любопытством. О, это просто бесполезная система, одаривает меня кристаллами силы, иначе я и вправду откажусь от нее. Это можно сделать? Да, ну тогда мне придется начать сначала, или же найти новую систему. Однако мне не повезло, потому что я гений и эта система не отпускает меня, с печалью в голосе сообщил мне Эйс. Однако при этом всем, он мне хитро подмигнул. ХМ, судя по всему, он сейчас просто играет, и судя по всему, специально для своей системы, чтобы получать от нее бонусы. Игрок передо мной практически шантажирует свою систему, и та идет у него на поводу. Забавно. Правда, думаю, если я попробую сделать нечто подобное, то система возвышения просто меня уничтожит. Динь, благодаря вашим размышлениям, интеллект плюс один. Увидев это сообщение, которое можно рассматривать как подтверждение от системы, я только утвердился в своем предположении и с небольшой завистью посмотрел в сторону Эйса. Кто бы не хотел получать ресурсы просто так. Так, ладно, что-то я не вовремя отвлекся. На чем мы там остановились? Ты упомянул, что в какой-то момент вы столкнулись с проблемой. Я так говорил? Да, точно. В какой-то момент появились новые виды зомби, которые начали распространять зомби-вирус по воздуху, наподобие спор, которые эти зомби могли производить практически без ограничений. Спустя всего несколько месяцев воздух моей планеты перестал быть пригоден для дыхания. Лишь небольшая часть населения смогла спастись благодаря нашим звездным кораблям, а также тем, кого успели вывести с планеты с помощью нескольких космических лифтов на космические станции. Звездные корабли, космические лифты, судя по его словам, его мир явно обгонял мой по уровню своего развития в момент начала катастрофы. Причем достаточно значительно. Хотя тут нечего удивляться, все же наличие тех же лазерных пистолетов, явно намекала на достаточно высокий уровень развития их цивилизации. Подобные размышления не мешали мне задавать уточняющие вопросы. Что произошло дальше? Интересуюсь я, неужели простого физического уничтожения этих зомби было недостаточно, чтобы отвоевать у них планету? Ха, я так же думал, как и ты, но не все так просто. В какой-то момент зомбаки поняли, что опасность идет сверху и закопались под землю. При этом воздух планеты не очистился даже спустя несколько лет ожидания и был непригоден для дыхания. Тогда нам в голову пришла гениальная идея подождать, пока все живое на планете погибнет. Ведь чем питаются зомбаки? Живыми? Правильно. Если на планете не останется живых существ, то без еды зомбаки должны будут впасть в своего рода спячку, а в лучшем случае вовсе распасться на гнилые куски мяса. По крайней мере, наши ученые пришли к такому выводу после проведенных исследований. На наших ковчегах было запасено достаточно представителей флоры и фауны, чтобы вновь заселить планету всего за несколько десятков или сотен лет. Мы ожидали, что зомби-вирус войдет в спячку или же самоуничтожится, выполнив свою миссию. Для этого дела мы даже специально соорудили. В этот момент он посмотрел на меня: на твоей планете есть спутник, это космическое тело, наподобие маленькой планеты, которая кружится вокруг мира. Киваю. Так вот, мы соорудили на спутнике специальные защитные купола, где оставшееся в живых население уснуло в криокапсулах. Осталось только несколько роботов и тех, кто был готов остаться и следить за оборудованием. А спустя 100 лет, моя капсула неожиданно вышла из строя. Покачав головой, Эйс продолжил. К счастью, я был в капсуле 3-го уровня и в случае поломки запустился режим автопробуждения, который успел меня разморозить и вывести из сна до того момента, когда я бы просто помер. Судя по твоим словам, с роботами и тем, кто должен был следить за работой всего оборудования, что-то случилось. Да ты прав, тот, кто отвечал за ремонт, просто погиб из-за несчастного случая. Разобравшись с ремонтом роботов и остальных капсул, а также нескольких второстепенных систем, я добрался до центрального пункта управления и изучил информацию, поступающую со сканеров о ситуации на планете, однако все оказалось гораздо хуже, чем мы думали. До сих пор не могу поверить в то, что случилось с моей планетой, с гневом и яростью в голосе, произнес Эйс. Что же случилось? Зомби до сих пор бодрствовали, осторожно интересуюсь. Если бы это был так, то все не было бы так плохо. Помнишь, я говорил о том, что зомби отравляли воздух зомби-вирусом? Да, помню. После того, как мы прогнали их с поверхности планеты, они закопались под землей и начали отравлять почву моей планеты. Более того, они каким-то образом смогли начать изменение всей планеты. Это очень напоминало терраформирование, только более топорное и ужасное. Неужели зомби способны на подобное? Возможно ли, что они развили разум? Не знаю точно, почему так произошло. Возможно, из-за того, что они полезли вглубь и добрались до ядра планеты, или какой-то зомби смог эволюционировать до неизвестной мне стадии. Кто знает. Однако факт налицо. Планета стала полностью для нас недоступна. Но даже это не хуже всего, потому что оказалось, что данные, которые у меня были, устарели на несколько лет по невероятной причине. Попробую угадать, какой? Вашу планету уничтожили? Нет, наша планета просто взяла и куда-то свинтила. Судя по данным со сканеров, планета в какой-то момент просто начала движение и на огромной скорости покинула гравитационное поле звезды и улетела в неизвестном направлении. Ваша планета просто взяла и улетела в неизвестном направлении, с немалым шоком в голосе, интересуюсь у своего собеседника. Да представляешь мое охреневание в тот момент, восклицательные и вопросительные знаки, до какого-то момента сканеры еще могли следить за ее передвижением, однако так как мы не ожидали ничего подобного, то никакого экстренного сигнала пробуждения на подобный случай нами подготовлено не было. Более того, очнулся только я. Приняв реальность, я собрался с силами и, взяв один из работающих звездолетов, отправился в сторону соседней системы, на которой, как мне было известно, также пришла система. Как после оказалось, это была система возвышения, где и разработал свой гениальный план по спасению своего народа. И в чем же заключается твой план? Если это не секрет, конечно, мне и вправду было интересно. Это совсем не секрет. Тут все достаточно просто. Мне нужно стать как можно сильнее и отправиться на межмировое поле боя. Став звездным лордом, со временем накоплю достаточно ресурсов для покупки новой планеты. Неужели планету можно купить? С немалым удивлением интересуюсь у него. Масштабы сделки, где можно было приобрести даже планету, достаточно сильно впечатляли. Да, конечно, можно. В центральных мирах продают не только планеты, но даже целые звездные системы. Планету можно купить, продать, арендовать и даже создать по твоему заказу. Сколько же стоит планета? Дорого, очень дорого. Копить придется долго. Если, конечно, ты не из этих, он даже немного изменился в лице, везунчиков. К сожалению, я совсем не везунчик. Для развития до нынешнего уровня, мне пришлось войти в несколько организаций, благодаря которым я мог брать заказы и постоянно сражаться, становясь сильнее. С помощью своей бесполезной системы, в очередной раз подчеркнув бесполезность, обратился ИС в пустоту. Неужели она и вправду бесполезна? Так и есть. Можешь не сомневаться, он кивнул. Хотя, хочешь, покажу фокус? Да, давай, не стал отказываться я. Заинтересовавшись, как историей самого ИСа, так и его личностью, по той причине, что у него была достаточно интересная точка зрения на то, что происходило с его миром, а также это давало некоторые сноски на то, что могло произойти с моей планетой, как ни посмотри, а получить подобную информацию заранее, будет крайне полезным. Не хотелось бы однажды проснуться и понять, что тебе придется покинуть свою планету из-за того, что ты проиграл зомби-вирусу, и в какой-то момент твоя планета просто возьмет и исчезнет. Прямо скажем, приятного мало. В руках Иса появился слиток черного металла, который он протянул мне, сказав: «Возьми и убедись, что он настоящий». Взяв его в руки, я попытался сжать его пальцами, однако на нем не осталось никаких следов, несмотря на то, что мои характеристики были достаточно высокими. «Не стесняйся, попробуй взять его на излом». Тут же попробовал сделать то, что он сказал, однако у меня ничего не вышло. Моей силы было недостаточно для того, чтобы согнуть его или как-то повредить этот слиток металла. Заинтересовавшись, запросил информацию у системы. Слиток Метрила, сплав 5-го уровня, обладает прекрасными защитными свойствами, устойчив к высоким температурам, а также является ценным компонентом для создания энергетического снаряжения. Судя по описанию, это должна быть достаточно ценный металл. Передав слиток обратно Ису, который просто взял и прямо на моих глазах двумя пальцами сначала согнул этот твердый слиток в небольшой рогалик, а после вовсе сжал кулаком и начал разминать его, словно это был обычный пластилин. Должен сказать, что это и вправду впечатляло. Сколько же у него силы. Он не остановился на этом, и спустя всего несколько минут, он сделал небольшую мужскую фигурку, причем достаточно детализированную, при котором было видно почему-то хитрое выражение лица, плащ за спиной, а также большая буква М на груди. ХМ, это какой-то супергерой из твоего мира? Да, это великий Метамин. С восхищением в голосе, подтвердил Эйс. В чем же заключается его сила? Он персонаж наших комиксов, который понимает, что находится в комиксе, и благодаря этому вводит в шок своих противников, открывая им жуткую правду, буквально сводя их с ума. Неужели это все? Нет, там еще присутствует куча юмора, который мне нравится. А еще он может двигаться со скоростью света, поднимать планеты и, самое главное, он умный. Понятно, отвечаю ему и невольно снова кидаю свой взгляд на фигурку Метамина, которую Эйс поставил на свой прилавок. Фигурка и вправду была сделана великолепно, с учетом деталей, таких как волосы и складки на одежде. Даже удивительно, как он это сделал. Возможно, это работа одного из его навыков, или же одна из его способностей творить с металлом всякое. Немного подумав, задал интересующий меня вопрос. Слушай, Эйс, а у тебя случайно нету информации о развитии зомби в твоем мире? Информация по поводу развития зомби? Зачем она тебе? На этом моменте он посмотрел в мою сторону и сразу же понял, почему я интересуюсь этим вопросом. Погоди, катастрофа в твоем мире также является зомби-апокалипсисом? Да, ты прав, честно ответил я. Тогда могу пожелать удачи. Однако, каталоги из других миров практически бесполезны. На них можно ссылаться, только если просто для общей информации, о которой тебе и так уже известно. Почему, интересуюсь я? Потому, что зомби-вирус начинает свое развитие с носителя. Моя раса всегда отличалась именно умом, и несмотря на наше внешнее сходство, я представитель другой расы. Именно поэтому мы пошли по техногенному пути развития. Однако эта чертова система вмешалась в развитие моей цивилизации, дав только возможность сражаться вблизи, с ноткой грусти, продолжил Эйс. Смотря на своего нового знакомого, я даже не знал, чем его утешить. Да и нужно ли ему это было? Думаю, нет. Судя по его словам, он уже был эвольвером 3 этапа и был всего в шаге от того, чтобы стать звездным лордом, чтобы после отправиться на поле боя. Мои размышления прервал сам Эйс. Как тебе моя история? Крутая, правда? Да, она и вправду впечатляет, честно ответил ему я. Рад, что тебе понравилось. Дальше будет еще круче, когда я начну воспробуждение моей расы, у которой будет новая планета для жизни. Чтобы ускорить этот момент, не хочешь ли приобрести прекрасный лазерный пистолет, который будет эффективен против рейд-боссов 35-40 уровня? Лишним точно не будет. Раз ты выслушал мою историю становления, то я также подарю тебе 2 сменные обоймы для серьезного аргумента. Спустя мгновение в его руках появился почти такой же лазерный пистолет, что и на его прилавке. Разве что, на нем было несколько наклеек Метамина. Посмотрев на описание пистолета, я увидел, что он имел свое собственное название. Серьезный аргумент и был практически идентичен тому, что был представлен, как образец, с одним небольшим нюансом. Серьезный аргумент, снаряжение 4-5 уровня. Благодаря устранению большого количества мертвецов, получила специальный эффект светового урона. Лазерный пистолет обладает достаточно высокоуровневой боевой мощью. Возможно использовать повторно. Предназначен для устранения одиночных противников. Количество выстрелов 100 единиц. Уговорил. Я возьму этот пистолет, чтобы помочь тебе в достижении твоей благородной цели, с улыбкой ответил ожидающему моего решения Эйсу, который тут же расплылся в довольной улыбке. Правда? Отлично. Ты точно не пожалеешь. Этот пистолет выручал меня не один раз, однако теперь он практически бесполезен против моих нынешних противников. Выкидывать жалко, все же память, ну и пылиться ему тоже нет дела. Пускай лучше, он поможет тебе и твоему миру. Надеюсь, у вас выйдет получше, чем у нас, с немного грустной улыбкой обратился ко мне Эйс. В какой-то момент разговора мне удалось настроиться на его эмоции, и судя по спектру, который практически ничем не отличался от человеческого, он говорил правду и не питал никаких злых побуждений, давая мне этот пистолет. Его история также была практически полностью правдива. Хоть я и не стал уточнять, но заметил один момент в его истории, а именно то, что отвечающий за ремонт техники и слежением за работой роботов и криокапсул погиб от несчастного случая. А что станет с тем, кто погиб? Правильно, он превратится в зомби, который окажется рядом с кучей холодильников. Думаю, не стоит говорить о том, что случилось с представителями его расы, которые не могли дать отпор. Постепенно, их становилось бы все больше и больше. Глава 400. Путь становления. Часть 2. Возможно, в некоторых деталях его рассказа были неточности, особенно, когда он описывал свои первые успехи в борьбе с зомби. Однако, похоже, это было для него своеобразным способом справиться с этими, просто уверен, не особо приятными воспоминаниями. Точно, пока ты не ушел, возьми эту фигурку Метамина. Думаю, она тебя порадует. А если что, то ее всегда можно расплавить и использовать по назначению. Судя по описанию системы, этот метрил достаточно ценный металл, неужели он тебе не нужен? А, ты про это? Он махнул рукой, не парься, у меня таких слитков целая куча. Однако продать его достаточно сложно, потому что, видите ли, техногенный путь развития слишком сложен, долог и крайне затратен, да и зачем, если есть системы и прочие бла-бла, словно передразнивая кого-то, ответил Эйс. Ничего, они еще дождутся, когда будут готовы мои звездные разрушители, посмотрим, кто будет смеяться последним, провозгласил Эйс и решительно посмотрел куда-то наверх. Хаэм также посмотрел наверх, но не увидел там ничего интересного. Было бы странно, если бы у Эвольвера 3 этапа на орбите находился аналог Звезды Смерти. Стоит признать, что планы у него достаточно грандиозные. По его словам, он хочет совместить технологический путь развития своей цивилизации вместе с системой, что выглядит достаточно перспективно, хоть и не менее сложно. В течение следующего часа крайне интересного, по крайней мере для меня лично, разговора с моим новым знакомым, Эйс передал мне свою визитку, а также координаты своего межпространственного коммуникатора, с помощью которого с ним можно будет связаться и, по его словам, вызвать его на серьезные разборки, как он сам сказал. В числе прочего он подрабатывал наемником и создателем различного технологичного и высокоинтеллектуального снаряжения, которое может быть полезно для решения различных задач. Как он сам уверял, непобедимое на своем уровне. Не знаю почему, но мне хотелось в это верить, а также в то, что он и вправду копил деньги на то, чтобы купить новую планету для восстановления своей собственной цивилизации. Мда, вот это, конечно, реальный путь становления, причем достаточно жесткий, как на это ни посмотри. Однако Ис был достаточно везуч, чтобы выжить в начале и во время своего развития до нынешнего уровня, что говорит о том, что он знал, что делал. Попрощавшись с Исом, продолжил свой путь в сторону платформ перехода. На моем поясе можно было увидеть кобуру с серьезным аргументом. Если честно, то очень хотел испытать его в деле. Только нужно будет найти подходящих противников для этого дела. Все же батарея была не бесконечной, и каждый выстрел из лазерного пистолета обойдется мне примерно в 1000 черных монет выживания. Дойдя до платформ перехода, встал на свободную платформу и ввел нужные мне координаты, небольшой манипуляцией с рунами с помощью навыка трансмутации, сделал так, чтобы введенные мною координаты сами стерлись после того, как я перемещусь к себе на базу. Перед глазами мигнуло, и я оказался в пространственном тоннеле, не забыв активировать защитный модуль П-93, производства Дзирта. Через несколько минут прошел сквозь арку перехода и оказался на подземном этаже своей базы. Осмотревшись по сторонам, невольно задумался. Думаю, тут достаточно мало места и стоит его расширить, как и другие, назовем их, производственные этажи, которые я отдал отделу артефактов под руководством Леры. Судя по отсутствию различных шумов сверху или же тому, что когда я достал телефон и он поймал связь, мне пришло всего несколько сообщений, то за время моего отсутствия ничего страшного не случилось, что не могло не радовать. Не раз уже бывало, что когда я покидал уже свою личную территорию, то обязательно появлялись какие-нибудь уроды, которые создавали проблемы. Конечно, самую насущную и срочную проблему с Орденом Возрождения мне удалось решить, по крайней мере на некоторое время. Они должны будут утихнуть. Жаль, что полностью их уничтожить может оказаться той еще задачкой. Просто потому, что мне до сих пор было неизвестно, где находится их штаб-квартира. И даже если уничтожить их штаб-квартиру, то эти предатели человечества, а по-другому их и не назовешь, наверняка создали кучу резервных баз, где они смогут укрыться и создавать проблемы своей родной планете. Вот же чертовы безумные фанатики. По-другому их и не назовешь. Качаю головой, после чего отправился в сторону лифтов и, поговорив с ребятами на посту, похвалил их за службу. Немного подумав, даже выдал им по несколько черных монет выживания как бонус, ведь именно эти ребята чаще всего вызывались стоять внизу на самую скучную работу. При этом, наблюдая за ними некоторое время с помощью своего зрения, я увидел, что они ответственно относились к выполнению поставленной перед ними задачи. Конечно, возможно, они опасались делать вылазки в город, однако их уровень уже равнялся 18-му, что говорило, что это совсем не так. Воспользовавшись лифтом, вернулся в свой кабинет и, переговорив с Викторией, пошел в сторону своего рабочего места. Спустя несколько минут в моем кабинете можно было услышать звуки быстрого клацания по клавиатуре, когда я сосредоточенно писал несколько сообщений на форуме. Следующие несколько дней прошли достаточно спокойно. Спустя примерно сутки встретился с Дафной и Рейном в главной деревне новичков. В тот момент, когда я прибыл на главную площадь деревни, то увидел, как Рейн с поистине настоящим покерфейсом фотографировал свою сестру, которая принимала разные позы и просила ее сфоткать. Подойдя поближе, невольно услышал часть их разговора. «Да сколько тебе говорить, что меня надо фоткать только с правой стороны, восклицательные и вопросительные знаки, это моя рабочая сторона, я же тебе 100 раз говорила». С праведным возмущением в голосе отчитывала своего брата Дафна, когда просматривала фотографии, которые наснимал ее братец. «Да ты права, Даф, я ничему не учусь, прости меня», с неменяющимся выражением на лице ответил ей Рейн, который явно знал, что именно ему нужно говорить в данный момент. Мысленно показал ему большой палец вверх. Услышав слова брата, Дафна тут же сменила свой гнев на милость и сказала: «Хорошо, что ты понимаешь свои ошибки. Тогда давай, в этот момент, Дафна увидела меня и тут же радостно закричала, побежав в мою сторону. «Джеймс, я рада тебя видеть, мы с братом уже начали думать, что ты не придешь». «Ничего я не дэ», хотел было отречься от слов сестры Рейн, когда острый локоток его сестры ударил его по дых. И хоть ему явно не было больно, но он сделал вид, что она сбила ему дыхание, и лишь посмотрел в мою сторону с некоторым бессилием во взгляде. «Как же я мог не прийти? Мы же договорились. Думаю, будет неудобно обсуждать наше дело на улице. Как насчет того, чтобы пройти в более подходящее место?» Тут же предложил я. «Конечно, я как раз с утра ничего не ела. Веди». Тут же согласилась Дафна и весело понеслась куда-то вдоль улицы. Переглянувшись с Рейном, мы одновременно улыбнулись. «Вы уладили свои дела?» «Да, мы решили все свои проблемы. Это может вызвать проблемы?» Спокойным тоном, интересуюсь у него я. «Нет, можешь не беспокоиться, живых врагов у нас не осталось», уверенно ответил мне Рейн. «Дафна хоть побежала в правильном направлении?» «Да, она побежала в нужную сторону», подтвердил я. «Отлично, тогда пойдем за ней?» «Да, пошли». Спустя несколько минут, мы уже сидели в VIP-зале ресторана «Черного нефрита», куда я пригласил своих будущих ценных подчиненных товарищей. В двух словах объяснил им, как пользоваться меню, и после того, как они сделали свои заказы, решил приступить к делу. «Итак, сперва вам придется подписать эти контракты и ответить на несколько вопросов», начал свое собеседование я, одновременно доставая несколько листов контракта, где уже были прописаны все условия, передавая их моим собеседникам. Взяв их в руки, мои собеседники внимательно их прочитали и, переглянувшись, уверенно их подписали. «Отлично, тогда продолжим». Спустя несколько часов, проведенных за беседой с родственниками, они правдиво ответили на мои вопросы, и в конце концов, я пригласил их присоединиться к своей территории рассвета, на что они с радостью согласились. Одним этим шагом, я достаточно сильно увеличил потенциал моей территории, как в плане защиты, так и в плане вылазок в город и сражения с сильными рейд-боссами, которых в будущем будет становиться все больше и больше. С помощью нескольких крайне полезных артефактов, которые я приобрел у Дзирта, включая тот, что сейчас стоял на моем столе, я мог проводить своего рода сканирование всей своей территории и даже зоны радиусом в несколько километров вокруг нее. Это позволяло мне обнаруживать присутствие эволюционирующих зомби первого, второго и более высокого уровня развития, которые приближались к моей территории. Если же они были, то я тут же выходил наружу или же направлял отряды игроков с моей территории на их устранение. За это время, несколько раз наведался в главную деревню новичков для совершения нескольких сделок с игроками, приобретя ценные ресурсы, хоть и не те, которые нужны мне для развития, но могут понадобиться для моих людей, ожидая того момента, пока либо Дзирт, либо Эмма смогут найти нужные мне ресурсы. Также не забывал на несколько часов останавливаться в ресторане «Черного нефрита» и развивать свою технику небесного духа, формируя отличную. При этом я тоже не сидел без дела и занимался развитием своей территории, точнее направлял общие усилия по правильному маршруту. Вокруг нашей территории уже практически была построена стена, которая будет защищать нашу территорию, если энергетический купол будет прорван, даст некоторое время против зомби или же других сил, которые попытаются нам навредить. В какой-то момент лежащий на столе сканер R38 начал подавать сигналы тревоги и светился красным спектром, на котором отображалось огромное количество зомби. «ХМ, и что тут у нас?» С удивлением посмотрел в направлении, куда указывал сканер, и увидел, что к моей территории приближается достаточно большая толпа как обычных, так и эволюционировавших зомби. И чего им здесь надо? Или их кто-то направляет? Стоп, неужели? Это то, что я думаю. Кровожадная ухмылка, казалось, сама появилась на моем лице. Спустя мгновение моя фигура мелькнула и оказалась около панорамного окна. Использую психопортацию и, оказавшись снаружи, взлетаю повыше, посмотрев в сторону города. Вижу, как около 1000 зомби идет в сторону моей территории. С каждой минутой их становилось все больше и больше. Увидев это дело, в моей правой руке появилась рация. Тут же нажимаю на кнопку вызова. «Андрей, прием». «Да, командир, в чем дело?» «Скажи отряду Леры, пускай она активирует защитный купол и будет готова поддерживать его работу». «Будет сделано. К чему нам готовиться?» С напряжением в голосе поинтересовался у меня Андрей. «Если не ошибаюсь, то в нашу сторону идет так называемая волна зомби», спокойным голосом Сообщаю эту новость Андрею. Черт, тогда я немедленно подниму все отряды, оставляю эти вопросы на твое усмотрение. Сам я буду действовать автономно. Просто уничтожайте тех зомби, что пройдут близко к территории. Особый отряд тоже поднимать, пока не нужно, немного подумав, ответил ему я. Хорошо, будет сделано. Сергей, красная тревога, поднимай ВС. Тут же раздался его командный голос из рации, когда он отключился. Спустя несколько минут, вокруг моей территории появился энергетический купол. Немного медленно, но не критично, мысленно отметил я, наблюдая за действиями своих подчиненных. Само собой, я и сам мог активировать защитный купол через свою панель лорда территории. Однако, мне было важно увидеть, как с этим справиться без моей помощи. Тем более, что ситуация позволяла. За это время, я успел занять более удобную позицию, примерно в 100 метрах от начала своей территории. Прямо в воздухе, установил парящую платформу и, удобно на ней устроившись, мысленно переключил свой класс на подкласс кровавого мага. Спустя мгновение в моей правой руке начала формироваться кровавая сфера, которая постепенно становилась все больше и больше. Раз опыт сам идет ко мне, то почему бы мне его не получить? Заодно прокачав своих подчиненных, с усмешкой подумал я, особо не опасаясь этой волны зомби. Глава 401. Усиление. А не опасался я этой волны зомби, по той причине, что в данный момент я уже достиг такого уровня развития, когда количество низкоуровневых противников не имеет значения. Конечно, если соблюдать меры предосторожности и иметь достаточно ресурсов для восстановления ресурсов, таких как мои зелья восстановления или те же духовные фрукты. Также, у меня имелся массовый атакующий навык, который позволял расправляться с многочисленными врагами, что было очень удобно, ведь если вступать с ними в ближний бой, то рука, что называется, устанет махать, особенно, если будет нужно устранить несколько тысяч, а то и десятков тысяч зомби, которые направлялись в сторону моей территории. Хм, судя по тому, что я видел, хоть это и была явная волна зомби, но почему-то менее масштабная, чем та, что была выложена на форуме сверхов. Интересно, с чем это может быть связано? Проблема точно не в их количестве, ведь в городе их было не меньше нескольких миллионов ходячих, так точно. Если думать в этом направлении, то было видно, что они двигались медленнее. Даже как-то неорганизованно, что ли, от пришедшей в голову идеи, я не мог ни чертыхнуться. Может ли это быть результатом моих действий за предыдущие дни, в том плане, что кто может управлять и направлять зомби в нужную сторону, даже если будет подхвачен волной зомби? Правильно, зомби у управляющего, типа, поголовье которых я постоянно чистил в городе и не давал им разгуляться и устраивать проблемы. Конечно, даже если мое предположение имело под собой реальную основу, даже зная я об этом, то все равно бы их устранял при нахождении. Все же мертвецы развивались параллельно нам, игрокам, и самые опасные из них были именно зомби психического типа, которые могли управлять другими зомби и потенциально развить в себе интеллект не меньше, чем человеческий. Конечно, частота их появления, или точнее шанс эволюции зомби в психический тип, был достаточно маленький, однако это только сейчас, в будущем их вполне может стать гораздо больше. Если так подумать, то этой проблемой тоже стоит заняться. Думаю, стоит озадачить Гзирта или поискать информацию о навыках-артефактах для нахождения подобного вида зомби, для своевременного устранения. Причем не только в моем городе, а вообще в мире. Все эти размышления не мешали мне внимательно следить за передвижениями зомби, которые уже подходили к моей позиции. Основная их масса двигалась немного западнее моей территории, и только край этой волны должен был задеть мою территорию. Если бы я пропустил часть зомби, мои люди смогли бы атаковать их из-за барьера, будучи в полной безопасности, и получить значительное количество опыта, что увеличит общую силу подконтрольных мне игроков, а также ценных специалистов среди них. Немного подумав, решил именно так и поступить. Пропущу небольшую часть зомби, а затем расправлюсь с основной массой на большом открытом участке, который находился между мной и городом. Только придется немного изменить свою кровавую сферу, чтобы она наносила урон не только в точке своего приземления, а распространялась изнутри наружу, создавая волны высотой в несколько метров, которые будут расходиться в разные стороны. Для этого дела я использовал навык управления кровью 5 уровня и с его помощью изменил возникающий эффект кровавой сферы при столкновении с препятствием. Сложно было описать обычными словами, Как именно мне удалось этого достичь? Если вкратце, то мне удалось заложить в него некую последовательность действий после того, как оно будет выпущено на свободу. По идее, все должно получиться именно так, как я хотел, без особого вреда городу или же земле, куда приземлится моя гигантская кровавая сфера, которая постепенно становилась все больше и больше. Резко надувать ее было нежелательно, даже с моим контролем над кровью, она могла выйти из-под контроля и преждевременно активироваться с печальными последствиями. Все же на подготовку этого навыка требовалось определенно время, и сходу его использовать во время боя было попросту невозможно. По крайней мере в данный момент. Только вот, думаю, чего-то не хватает. Думаю, нужно добавить мощности моему навыку, а так как мои противники были нежитью. Мысленно пробежавшись по списку подходящих для этого дела предметов, в моей руке появилось зелье грома, которое уже не раз хорошо себя зарекомендовало при борьбе с зомбаками. Должен отметить, что среди обычных зомбаков стало гораздо больше эволюционирующих зомби. Даже при беглом взгляде внизу уже насчитывалось около нескольких сотен зомби эволюционирующего типа, которые к тому же сами ко мне пришли. Настоящий праздник. Открыв несколько зелий грома, по очереди крайне аккуратно влил их в свою кровавую сферу. Должен сказать, что кровь была достаточно универсальным проводником и по своей сути, по большей части, состояла из воды. При этом, хоть это и был навык из школы крови, я использовал не кровь из своего тела, хоть это и было возможно. В данный же момент, она создавалась благодаря использованию моих запасов духа и выносливости. На создание метровой на данный момент сферы у меня ушло примерно треть моих нынешних ресурсов из 173 духа и 92 пунктов выносливости, если считать вместе с надетым на мне снаряжением, которое я совсем недавно обновил. В данный момент у меня осталось больше сотки духа и 60 выносливости. Думаю, опускать ниже будет не очень правильным решением с моей стороны. Мало ли что произойдет, враги могу появиться буквально из воздуха, что уже не раз бывало. Спустя мгновение в моей левой руке показалась бутылочка с зельем восстановления, которую я тут же залпом выпил и почувствовал, как приятная прохладная волна распространилась по моему телу, восстанавливая потраченные мною ресурсы. Думаю, через пару минут можно будет запускать мою сферу крови вниз. Правда, почему мне кажется, что опять чего-то не хватает? Словно отвечая на мой вопрос, краем глаза заметил, как рядом со мной открывается портал. Мое чувство опасности молчало, потому что я догадывался, кому именно принадлежит этот портал, и решил не предпринять каких-либо действий, чтобы помешать этому процессу или же, допустим, закинуть вакуумную гранату на ту сторону. Прошло еще несколько секунд, и портал полностью сформировался, и оттуда, на мою платформу, вышла узнаваемая миниатюрная женская фигурка. Само собой, это была Акира, которая, увидев меня, мило улыбнулась и сказала: «Привет, Коль, не помешаю, я бы тоже хотела присоединиться к веселью, а то ничего кроме зелий в последнее время не вижу», — сообщила мне девушка, подойдя поближе. «Да, конечно, Акира, рад тебя видеть. Конечно, присоединяйся, если хочешь. Зомбаков нам точно хватит», — с легкой усмешкой отвечаю. Взглянув на нее, заметил, что она действительно выглядит уставшей. Под глазами у нее виднелись темные круги, а сама она была немного бледноватая, и это в разгар лета. Увидев ее в таком состоянии, ощутил небольшой укол вины. Все же именно я назначил ее главным алхимиком моей территории, после чего она начала готовить зелья для всех наших игроков, хоть и прислал к ней несколько помощников. Также она, видимо, и вправду выкладывалась при изучении тех кристаллов знаний по алхимии, которые я ей предоставил. «Как проходит обучение продвинутой алхимии? Есть ли проблемы?» — искренне интересуюсь я. «Знаешь, все проходит просто отлично. Знания в кристалле структурированы как нужно и идет от легкого к сложному. При этом сложные вещи объяснены достаточно просто. Если в будущем представится возможности, то хотелось бы лично познакомиться с тем, кто создавал эту базу знаний», — с нескрываемым энтузиазмом и восхищением в голосе поведала мне Акира. В этот момент я невольно обратил внимание на то, что открытый ею портал до сих пор был открытым. Посмотрел в сторону девушки с приподнятой бровью, а после кивнул в сторону портала, мол, почему он до сих пор открыт. Посмотрев в сторону портала, Акира только тяжело вздохнула и крикнула в его сторону: «А, это моя подчиненная задерживается. Майя довольно робкая. Майя, иди сюда, тут безопасно. Это точно госпожа Акира?» — Послышался робкий женский голос с той стороны портала. «Да точно, давай иди сюда, а то он скоро закроется», — спокойным тоном Акира уговаривала Майю. Спустя мгновение из портала появилась знакомая девушка-усилитель или же бафер, если переходить на геймерский сленг, и, несколько смущаясь, обратилась ко мне. «Добрый вечер, командир. Надеюсь, мы вам не помешали». «Не волнуйся, не помешали, я совсем не против приятной компании». От моих слов Майя только больше засмущалась, опустив глаза в пол, и внезапно поняла, где именно она находится. Прямо под ней находились тысячи кровожадных зомби, которые пугающей толпой куда-то шли. Более того, в данный момент она находилась на высоте 25-этажного здания, что также было не очень безопасно. Резко подняв шокированный взгляд, она хотела что-то сказать, но у нее вышло выдавить лишь писк. Было видно, что ей было страшно. Однако это не повлияло на ее рассудительность. В какой-то момент она начала делать глубокие вдохи и медленные выдохи, постепенно успокаиваясь. Хоть и очень хотелось, но решил не подтрунивать над ней, переключившись на разговор с Акирой. «Стоп, точно, Майя же являлась усилителем», — восклицательные и вопросительные знаки. «Тогда, почему бы ей не усилить мою кровавую сферу? Да и будучи занятой делом, она будет меньше бояться. Одни плюсы». По-доброму мысленно усмехнулся я. «Майя», — обратился я к девушке. «Да, командир», — тихим шепотом ответила мне девушка, целенаправленно не смотря вниз. «Можешь обращаться ко мне, просто Коля или Николай». «Хорошо, Николай, чем могу быть полезна?» — уже более спокойным голосом ответила мне девушка. «Ты не могла бы усилить меня с помощью своих навыков?» Услышав мой вопрос, она только облегченно выдохнула и сказала: «Да, конечно». Девушка даже начала немного пританцовывать на месте. «Я могу попробовать, только мне придется к вам прикоснуться», — сказала Майя, подойдя ко мне поближе. «Хорошо, это не проблема». Получив мое согласие, хоть и с некоторой опаской, она сделала несколько робких шагов вперед и краем глаза смотря на кровавую сферу в моей правой руке, что постепенно становилось все больше и больше. Видя, что я без особых усилий ее контролирую, она расслабилась. Со стороны, для неискушенного человека, мой навык кровавой сферы напоминал своего рода большой красный шарик, который при этом левитировал в воздухе. Забавное сравнение, если так подумать, мысленно отмечаю. Подойдя ко мне, девушка положила правую руку на мое левое плечо и произнесла: «Усиление», после чего ее рука засветилась синим цветом. Однако, даже спустя несколько секунд, ничего не произошло. Нахмурив брови, девушка сказала: «Не знаю почему, но мой навык не активируется. Система сообщает ошибку, что он недостаточного уровня. Хм, скорее всего, это связано с тем, что я был выше ее уровнем и являлся эвольвером два этапа, поэтому ее навык просто не мог меня усилить». Явно расстроившись, Майя продолжила: «Не знаю почему, раньше всегда работала». «Не стоит переживать. Проблема не в тебе, а во мне», — успокоил я девушку. «Если ты не можешь усилить именно меня, то, может быть, ты сможешь усилить мой навык?» — спросил я, показав в сторону кровавой сферы. Услышав мое предложение, Майя только настороженно посмотрела в сторону кровавой сферы, после чего немного подумала и нервно кивнула: «Да, я могу попробовать». Подойдя поближе, он положила руку на кровавую сферу, которая была достаточно теплой, и, собравшись с силами, сказала: «Усилить. Добавленная мощность». В этот раз все получилось. Синий цвет полностью окутал кровавую сферу. В то же время я ощутил, что содержащаяся внутри кровавой сферы разрушительная энергия стала процентов так на 25 сильнее, чем до этого. Можно ли сказать, что я нашел лазейку в использовании навыков поддержки? Конечно, для этого надо было соответствовать некоторым условиям. «Неплохое усиление», — с ухмылкой подумал я. «Целая четверть. У меня получилось, получилось. Правда, вышло наложить только одно усиление», — радостно воскликнула Майя. «Все равно, ты молодец», — похвалил я девушку, после чего посмотрел на Акиру, в руках которой в какой-то момент появилась снайперская винтовка. Посмотрев в мою сторону, она поинтересовалась: «Ты же не против, если я отстрелю несколько бошек этим зомбакам? Давно не стреляла, боюсь растерять навыки». «Да, конечно, развлекайся», — без проблем согласился я. Спустя несколько секунд раздался мощный выстрел. Башка одного из эволюционирующих зомби внизу разлетелась на части, словно спелый арбуз. На этом она не остановилась и начала стрелять по ним и, при этом, посмотрев в сторону Майи, сказала: Майя, усили меня, уже бегу, госпожа Акира!» — воскликнула девушка и, пробежав несколько метров, положила свою руку на плечо Акиры. «Усиление, наведение, добавленная мощность, контроль, увеличение снарядов». После этого Акира, как и ее снайперская винтовка, засветилась синим светом, причем более ярко, чем моя кровавая сфера. И после очередного выстрела внизу разлетелась не одна башка, а сразу три. «А вот это и вправду сильно!» — мысленно воскликнул я. «Майя, не забудь про опыт», — снова сказала Акира, выцеливая очередного зомби под нами. «Ах да, чуть не забыла, связь разделения», — сказала Майя, после чего между Акирой и ей появился своего рода синий луч энергии, который соединял обоих девушек. «Что делает связь разделения?» — с нескрываемым любопытством интересуюсь я. «Связь разделения – это ее классовый навык, для того, чтобы Майя также могла получать опыт. Ведь ее навыки направлены на усиление других игроков, и сама она достаточно слаба, вместо Майи», — мне ответила Акира. «Понятно. В системе было достаточно много различных навыков, а также комбинаций, которые можно было использовать. Например, как это делала Акира вместе с Майей. Хм, если так подумать, то, думаю, стоит поискать нечто подобное на форумах и на заграничных сайтах. Возможно, кто-то из игроков придумал хорошие связки навыков для устранения зомбари. Перенять чужой опыт или же поделиться своим будет неплохим подспорьем для общего дела». Неожиданно для меня, на моем плече появилась фигурка моего духа Земли Кью, который забрался на мое плечо и, усевшись, с любопытством смотрел вниз. «Проснулся, кто хороший элементаль?» — обратился к нему я и погладил его по его каменной башке. «Кью, Кью», — деловито ответил он мне. Когда я уже был готов бросить сферу вниз, то мне в голову пришла неплохая идея и обратился к Майе. «Майя, ты можешь связать меня с моим питомцем?» «Да, могу. Какое поставить распределение опыта?» — тут же отозвалась девушка и поинтересовалась деловым тоном. Немного подумав, ответил: «Мне 80, а ему 20. «Хорошо, сейчас сделаю». Подойдя поближе, она положила руку на Кью. «Связь разделения». Между нами тут же появился луч энергии, видимый невооруженным взглядом. Правда, он был не синего цвета, а скорее фиолетового. Однако Майя этому не удивилась, поэтому я тоже не придал этому особого значения. Видимо, цвет мог отличаться. «Спасибо», — поблагодарил я девушку, после чего сказал: «Готовьтесь, скоро будет шумно». «Да, хорошо, вдарь по ним, как следует», — с воодушевлением воскликнула Акира, которая перестала стрелять и внимательно наблюдала за моими дальнейшими действиями. «Даже не сомневайся», — сказал я и, подойдя к краю платформы, перевернув ладонь правой руки, тем самым отпуская трехметровую кровавую сферу в свободное падение. Почти бесшумно она полетела вниз и упала прямо на голову одного из сотен зомби, что в данный момент находились под нами. Спустя мгновение кровавая сфера разделилась на несколько кровавых волн, которые с огромной силой начали расходиться в разные стороны. Если быть более точным, то все четыре, их высота в пике достигала 5-метровой высоты, что достаточно высоко. Этого с лихвой хватило, чтобы находящихся ближе всего зомби подхватило волной и понесло вместо с собой. Разойдясь в разные стороны, она начала захлестывать зомбаков, нанося им огромный урон, как от магии крови, так и от добавленного мною грома, который пронзал их тела с помощью электричества, отчего они замирали на месте и позволяли себя уничтожить. Спустя несколько секунд, мои кровавые волны оставили позади себя сотни уничтоженных зомби, прошедших эволюцию, и это не считая тех, кого можно было отнести к категории обычные зомби. Наблюдая за впечатляющей работой моего навыка, сам не заметил, как довольно улыбнулся. Благодаря тому, что Акира до этого выборочно стреляла по зомбакам, это привлекло внимание остальных, и начали стягиваться к месту выстрела, скопившись в кучу прямо под нами. В связи с чем моя первая попытка применить измененный мною навык оказалась весьма успешной. Краем глаза отметил реакцию девушек, которые наверняка впервые увидели столь масштабный навык, работающий по площади. Правда, отреагировали они по-разному. Майя одновременно испуганно и в то же время восторженно воскликнула и с широко открытыми глазами смотрела вниз, в то время как Акира также изрядно удивилась, но показала это только приподнятыми бровями. Спустя несколько секунд над трупами поверженных врагов начали появляться шары опыта, после небольшой задержки они начали лететь в мою сторону, попутно сливаясь в реку белого света. Приблизившись ко мне, она впиталась в мое тело, наполняя меня приятной энергией. Когда эта волна практически закончилась, то я наконец-то услышал долгожданное сообщение от системы. Динь, вы получили 44 уровень. Распределите 5 пунктов характеристик. Глава 402. Пробуждение. Отлично. Один уровень есть. Продолжим. С энтузиазмом подумал я. Недолго думая, решил сразу распределить характеристики. Мысленно вызвал свою статистику и вложил все 5 пунктов в свою выносливость, которая почти в 2 раза отставала от духа, что было не очень хорошо при использовании навыков, которые требовали и того, и другого. В момент распределения характеристик, я ощутил теплую волну, которая прошла по моему телу и напитала его энергией. Должен признать, что это были достаточно приятные ощущения. Раз так хорошо пошло, то думаю, стоит продолжить. Решаю я и мысленно произношу: «Кровавая сфера». Спустя мгновение в моей правой ладони появилась новая кровавая сфера, которую уже несколько привычно начал накачивать духом вперемешку с выносливостью. Выпив несколько зелий восстановления, посмотрел в сторону удивленных всему произошедшему девушек, которые в шоке смотрели на новую, растущую кровавую сферу. При этом в глазах Майи можно было заметить опаску, тогда как в глазах Акиры можно было увидеть нечто похожее на восхищение той разрушительной силой, которая таилась в моем навыке. Заметив мой взгляд, Акира молча показала мне большой палец вверх и, улыбнувшись, сказала: «Не ожидала, что ты станешь настолько сильнее за столь короткое время. Рада за тебя. Тебе нужна моя помощь», уточнила девушка в конце. Немного подумав, посмотрел вниз и увидел, что хоть так и появились новые зомби, но их было значительно меньше, чем несколько минут назад. Хорошо, что я знал, как это исправить. «Да, не могла бы ты немного пошуметь, чтобы собрать зомбаков внизу в большую кучу?» «Да, конечно, Коль, сейчас сделаю». С энтузиазмом откликнулась Акира и, прицелившись из винтовки, начала стрелять по зомбакам внизу. В этот раз более вдумчиво понимая, что именно я хочу от нее, собирая зомбаков с разных точек их пути, когда они направлялись в сторону нашей территории. «Кстати о ней, как они там справляются?» Заинтересовавшись, обернулся и посмотрел назад. Спустя несколько секунд, довольно кивнул головой. «Они справились просто отлично. Благодаря барьеру, который их защищал, они расправлялись с большим количеством зомбаков, причем в таком количестве, что рядом с барьером начали появляться самые настоящие горы трупов, которые, правда, периодически проседали и пропадали, где-то под землей. Благодаря моей позиции и особому зрению, мне было прекрасно видно, что это было результатом действий морозного цветка, который сегодня будет изрядно удобрен». Проследив за ним по его корню, посмотрел на его основное тело и увидел, что по своему развитию он создавал ощущение, что находился недалеко от того, чтобы стать равным по силе эвольверу и этапа, а это было достаточно сильно. Спустя несколько минут подманивания зомби, я вновь кинул вниз кровавую сферу, и кровавые волны уничтожения вновь распространились по моим противникам, принеся мне новую волну опыта. Правда, в этот раз опыта до следующего уровня мне все же не хватило. По ощущениям, мне было нужно убить примерно в 2 раза больше зомбаков, чем до этого, что хоть и было вполне ожидаемо, но все равно неприятно. Видимо, именно поэтому та же Эмма, в руках которой были достаточно большие финансовые ресурсы, до сих пор не продвинулась дальше. Количество требуемого опыта было просто возмутительной. Само собой, это было также связано с тем, что те противники, которых я уничтожал сотнями, не дотягивали до моего уровня, и это слабо сказано. Разброс уровней среди прошедших первую эволюцию мертвяков был в диапазоне 15-25 уровня, что на самом деле ставило их практически наравне с обычными игроками. На самом деле, больше всего получил от уничтожения 2, назовем их, пачек зомбаков не я, а Кью. В данный момент его уровень достиг 20 уровня, и судя по ощущениям радости, которые он передавал через нашу связь, он был очень доволен. В какой-то момент он даже мысленно передал мне ряд мыслеобразов о том, что хочет тоже поучаствовать в уничтожении моих врагов, на что, немного подумав, решил согласиться. По той причине, что полезного компаньона, особенно в бою в тепличных условиях, не вырастить. Сняв его с плеча, уже хотел спустить его на землю, когда он внезапно оттолкнулся от моих ладоней и полетел вниз, прямо в полете собираясь в своего рода небольшое каменное ядро. Когда он приближался к земле, я невольно подумал, что он может пострадать, и даже немного забеспокоился. Однако перед своим прыжком он передал мне мыслеобраз, что с ним будет все в порядке. В момент своего контакта с землей, он не ударился об нее, а скорее нырнул в твердую почву, словно в воду. Вместе его приземления даже разошлись небольшие земляные волны в полметра высотой, которые разбросали зомбаков, что стояли ближе всех. Неужели Кью сознательно копирует мой способ атаки с помощью кровавой сферы? Молодец! Мысленно похвалил Кью с интересом, ожидая его дальнейших действий, которые не заставили себя долго ждать. Спустя несколько секунд, один из эволюционировавших зомбаков силового типа гигант под 2 с лишним метра, который находился рядом с тем местом, где он приземлился, провалился прямо под землю. Благодаря своему особому зрению, мне было прекрасно видно, что хоть зомбак и пытался сопротивляться, но они ничего не смог сделать со сжимающими стенами вокруг него и в конечном итоге был раздавлен. Ту же самую процедуру Кью начал осуществлять и с другими зомбаками. Накладка вышла только с зомби скоростного типа, который успел среагировать на движение им под ним и просто отпрыгнул. Несколько раз попытавшись поймать верткого противника, Кью не выдержал, и прямо из-под земли начали вылетать каменные копья, как прямо под зомбаком, так и в местах, куда он мог уклониться. Спустя минуту, зомбак совершил ошибку и был пронзен сразу несколькими каменными копьями, после чего также затащен вниз под землю. Хоть это и было не особо быстро, но достаточно стабильно. В среднем он успевал расправляться с несколькими зомбаками, что было достаточно прилично. Особенно с учетом того, что по сути это был его первый бой, без моей помощи. К слову, когда он спрыгнул вниз, то связь между нами, разделяющая опыт, была разорвана. Однако это даже к лучшему. По ощущениям, слишком быстро развитие Кью могло оказаться не особо полезным для него. Вначале ему нужно было привыкнуть к его новой силе и навыкам, чтобы продолжить стабильное развитие. Оставив Кью развлекаться, при этом напомнив ему быть осторожнее, невольно обратил внимание на один момент, который до этого не замечал. После убийства такого огромного количества противников, осталось не менее приличное количество выпавшего лута. Одних шкатулок сокровищ насчитывалось несколько сотен, даже с учетом того, что выпавший дроп был порезан из-за несоответствий в уровнях. Собрать весь выпавший лут во всем этом месиве будет той еще задачкой, невольно покачал головой я. И, словно ответом на мой вопрос, я почувствовал по своей связи, что Глути успешно завершил свою эволюцию и в данный момент был очень голоден и бежал ко мне со всех ног, сквозь слои породы, а точнее к лежащим на земле шкатулкам сокровищ. Хм, только проснулся, а уже так голоден, с ухмылкой подумал я. Спустя мгновение из-под земли возникла маленькая, но проворная фигурка. Она стояла на 2 ногах и походила на забавного зверька, чем-то напоминающего персонажа из фильмов о супергероях, только более милого. Кажется, того звали Ракета. Глу! С восторгом вскричал он и, посмотрев в мою сторону, передал мне просьбу открыть несколько шкатулок, чтобы утолить его голод. Также мысленно отправил ему разрешение, после чего он тут же ловко подцепил крышки нескольких шкатулок, со вспышкой света из появились его любимые бейсбольные биты, правда в этот раз они выглядели более серьезными, чем до этого и были полностью сделаны из какого-то металла. Спустя мгновение, Глути уже вовсю ими хрумкал. Его зубы оказались способны спокойно их грызть, словно они были сделаны из теста. Таким образом, он открыл еще несколько шкатулок и с удовольствием умял несколько новых бит. Видимо, насытившись, он отправил мне мыслеобраз, который был достаточно понятен. Он попросил у меня разрешения собрать все шкатулки и отдать их мне. Само собой, я тут же дал свое согласие. Несколько мгновений спустя, Глути начал собирать шкатулки и прочий лут в свой пространственный карман, который находился у него во рту. «Ладно, со сбором трофеев похожу успешно разобрались», — с довольной улыбкой отметил я, наблюдая за ловкими движениями Глути, который благодаря своей способности становится неосязаемым, ловко нырял в кучу окончательно мертвых зомбаков и выныривал обратно, со всем выпавшим лутом. Судя по его более обдуманным действиям и мыслеобразам, он стал гораздо умнее, что не так уж и плохо. Хоть говорить он пока и не мог, однако, возможно, со следующей своей эволюцией, он будет способен и на это. Благодаря тому, что между нами существовала связь, я мог быть уверен в том, что Глути меня не предаст, даже если станет разумным. Тем более, что это будет проходить постепенно и у меня будет достаточно времени, чтобы привить ему мое мировоззрение. При этом особой опасности подходящие зомбаки для Глути не представляли. Спустя всего минут 10 он успешно собрал весь лут и, оказавшись прямо под моей платформой, с силой оттолкнулся и подлетел вверх на добрых метров 5 не меньше. Само собой, он не долетел бы до меня при таком раскладе, использовав свой навык контроля гравитации, подхватил его прямо в воздухе и под его довольное глу, поднял его наверх. Глу, глу. Начал веселиться Глути и бегать по всему моему телу. Заметив Акиру, Глути замера потом прыгнул в сторону девушки, которая ловко его перехватила. «А ты вырос, малыш, прям не узнать, какой красавчик!» Тут же расплылась в улыбке девушка и обняла Глути, который лишь довольно заурчал, как настоящий кошак. Наблюдая за этой картиной, мне так и хотелось сказать: «Предатель!» Конечно, в шутку. Тем временем, новая волна опыта уже практически собралась внизу. «Пожалуй, продолжим». Обратился я к девушкам и начал формирование новой кровавой сферы. Поняв меня с полуслова, Майя тут же подбежала ко мне и усилила мой навык с помощью своего навыка усиления, которое и вправду оказалось очень полезным. Думаю, стоит найти еще несколько игроков с подобным классом или похожим. Как показала практика, они могут оказать отличную поддержку другим игрокам. Если посмотреть со стороны на то, что происходит, то те, кто видели предыдущую разрушительную волну зомби на форуме, были бы крайне поражены тем, что мы настолько легко справляемся с этой волной. Это не был яростный бой в борьбе за выживание по сравнению с тем отчаянием, которое можно было увидеть со стороны других игроков, когда они отражали свою волну зомби. Все это было из-за разницы в силе. Сила и подготовка решала многое, мысленно отметил я, в очередной раз убедившись, что в изменившемся мире прикладываемые усилия окупаются. К слову о подготовке, думаю, стоит улучшить свое зрение благодаря одному навыку, который уже довольно давно лежит без дела. По сути, он не особо-то и был мне нужен, но что-то мне подсказывает, что это точно не будет лишним. Пока собиралась новая пачка зомбаков благодаря стараниям Акиры, мысленные усилием достал из пространственного кольца книгу навыков.